Глава 14. Полуденное солнце плавилось на рябе волн Хуанхэ. Низкий противоположный берег едва был виден. К нему, сносимые течением, на лодках, на плотах и просто вплавь, добирались недобитые враги. Воины хана вкладывали луки в саадаки, спешивались и поили усталых коней. Черны были их лица, опаленные горячими ветрами и невыносимым зноем Великой Китайской равнины. Хан равнодушно взглянул на бегущих, велел Кишиктену зачерпнуть в шлем воды. От ила вода была грязно-желтоватого цвета, и наносные берега тоже были грязно-желтые. «Воины! Я привел вас на берега этой великой реки. За нашей спиной много дней пути, много взятых городов, тысячи поверженных врагов. До сегодняшнего дня, мои храбрые воины, я звал вас вперед. Теперь пришла пора поворачивать коней. Испейте воды из этой великой реки, запомните ее вкус. И как только вкус ее станет забываться, мы придем сюда снова». Хан поднял шлем, сделал глоток, поморщился. Вода была теплой, с затхлым запахом. «Храбрые мои богатуры, скоро мы будем пить прозрачную, чистую воду наших рек». Крики радости покатились по берегу Хуанхэ. Воины кидали вверх шапки, колотили по шлемам. «Домой! Домой!» Хан не радовался вместе с воинами. Он не достиг всего, чего хотел. Прошлой осенью, обложив со всех сторон Джунду, не стал тратить времени на его осаду. Она могла затянуться на многие месяцы. Надо было успевать, пока враг растерян, брать другие города, захватить все ценное, что накопил Алтан-хан. Он разделил войско на три части. Левое крыло отдал под начало Мухали, правое — Джучи, Чагадаю и Угадею. Сам с Тулуем повел середину. У Джунду оставил всего два тумена. Этого было достаточно, чтобы держать в страхе Алтан-хана. Он хотел взять все города до реки Хуанхэ, опустошить все округа. Тогда Алтан-хан, лишенный поддержки, оказался бы в его руках. Было у хана и другое соображение. Сколь невелика и небогата столица Алтан-хана, добыча, взятая в городах, все равно превысит то, что есть в Чунду. За полгода его воины взяли 90 городов. Незанятыми к северу от Хуанхэ оставалось всего 11 хорошо укрепленных многолюдных городов. Чтобы захватить их, нужно было время. Но воины начали уставать. Их изматывали беспрерывные сражения, жара. Добыча была так велика, что уже перестала привлекать. К тому же все чаще приключались болезни. Бывало, что целые сотни лежали в повалку. Стали поговаривать, что хитроумные китайцы, не умея защитить себя мечом и копьем, спознались с духами зла и наслали на войско порчу. Это пугало воинов и заставляло задумываться хана. Поворотив войско, он вселил в людей дух бодрости. Снова пошли на Джунду, двигались мимо пустых селений и пепелищ, разрушенных городов, по вытоптанным полям. Люди в ужасе разбегались, и земля казалась пустой. Будто гром небесный исковырял ее и уничтожил все живое. Хан словно впервые увидел, до какой крайности довел он горделивого Алтан-хана и его народ. Вот вам и Джоудхури. Вот вам указ, выслушанный на коленях. Но что-то сдерживало его радость. Он не хотел, чтобы в нем самом подняла голову гордыня. Чем она лучше той, за которую небо лишило своего благоволения Алтан-хана и весь род его? Болезнь воинов — не первое ли предзнаменование небесного нерасположения? Вспомнил разговор с монахами, постигающими Дао. Позднее он слышал много всяких чудес о монахах-даосах. Но тот разговор, воспринятый им с усмешкой, почему-то запал в память. Истины, высказанные ими, все чаще заставляли задуматься. По их учению, все на свете, достигнув вершин, возвращается к прежнему своему состоянию. Наверное, это так и есть. На этой земле, когда-то, как и на его родине, не было ни величественных храмов и дворцов, ни садов, ни полей, ни городов с крепкими стенами, а были пастбища, и люди жили в юртах, кибитках, носили простую одежду, ели простую пищу. Достигли всего, чего им желалось, и вот небо возвращает их к прежнему состоянию, избрав его, Чингисхана, вершителем своей воли. Но, если все это верно, он сам, достигнув вершин, должен тоже возвратиться к своему прежнему состоянию, к бедной, закопченной юрте, к скудной еде, к униженности. Пусть не он сам, а его дети, внуки, все равно. Эта мысль тревожила и мучила. И не с кем было разделить ее. Если б был бы жив Теп-Тенгри, но гордыня и его свела в могилу раньше времени, как Джамуху Ван-хана. В третьем месяце года собаки, апрель 1214 года, все войска хана собрались у крепости Догоу под Джунду. За пределами крепости на крутом холме для хана разбили большой шатер. Отсюда была видна широкая равнина. По ней почти беспрерывно двигались табуны и стада, шли понурые толпы пленных, катились тяжело груженные телеги. На север. Вослед птицам, улетающим в свои гнездовья. У хана собрались наёны туменов и тысяч. Рядом с ханом сидели сыновья и хулан, чуть ниже хасар и белгутей. Наёны, своими подвигами мы удивили всех живущих на земле. Но не в нашем обычае любоваться делом рук своих. Кто живет вчерашним днем, у того нет дня завтрашнего. Наёны, наш путь в родные степи лежит мимо срединной столицы. Остановимся ли, чтобы взять ее, или дозволим Алтан-хану с городской стены проводить тоскующим взглядом эти телеги с добром, эти стада волов, табуны коней, этих мужчин и женщин, превращенных в рабов? Первыми позволено было высказаться перебежчикам. Они были единодушны. Надо осадить столицу, принудить ее к сдаче, затем возвратиться к Хуанхэ, переправиться на другой берег и повоевать все владения вплоть до пределов Сунского государства. Такая воинственность была понятна. Перебежчикам не хотелось уходить в степи, на чужбину. Однако и многие его наёны склонились к тому, что Джунду надо попытаться взять. Определеннее других высказался Мухали. «Великий хан, тетива натянута, стрела нацелена. Зачем опускать лук? В Джунду много воинов, высоки и прочны стены. Но у нас сотни тысяч пленных. Мы бросим их на город. Прикрываясь живым щитом, сможем, я думаю, взять город без больших потерь. Мухали говорил о средстве, многократно испытанном. Враги обычно собирали воинов в городах, оставляя жителей селения без защиты. Их-то и заставляли лезть на стены, разбивать ворота. Воины Алтан-хана нередко узнавали в толпе своих братьев, отцов и теряли остатки мужества. Оружие валилось из их рук. Но Джонду слишком велик. Тут этот способ будет малопригодным. Тут надо положить не одну тысячу своих воинов. Смухали не согласился Борчу. Не всякая стрела достигает цели, особенно если пущена усталыми руками. Наши воины утомлены, кони измучены, вот-вот начнется большая жара. «Меня жара не страшит», — сказал Мухали. «Вы знаете, почему я отобрал 1000 воинов у Найона и Сатая?» — спросил хан. Сам он никогда не уставал и думал, что другие тоже не устают. И 1000 свою умучил. Вы, как видно, хотите, чтобы я уподобился этому Найону? На облавной охоте есть хороший обычай — не истреблять до последней головы зверей, собранных в круг. Так надо же так поступить и тут. Не из милосердия к Алтан-хану. Пусть мы возьмем столицу, пленим сына неба. А дальше что? Войску нужен отдых. Мы должны будем уйти. На обезглавленное государство с запада хлынут тангуты с юга Суны. Чего не сумели взять мы, возьмут они, и через это усилится. Допустить такое можно только по неразумности. Пусть Алтан-хан пока живет. Кто думает иначе? Иначе, понятно, уже никто не думал. Хан подозвал Шихи Хутага. Ты поедешь в Джунду и, не склоняя головы перед Алтан-ханом, скажешь, помолчал, обдумывая послание. Скажешь так. Все твои земли до берега Хуанхэ заняты мною. У тебя остался только этот город. До полного бессилия тебя довело небо, и если бы я стал теснить тебя далее, то мне самому пришлось бы опасаться небесного гнева. Потому я готов уйти. Расположен ли ублаготворить мое войско, чтобы смягчились мои наёны? Вот. Очень уж тихие слова, буркнул Хасар. Ему надо так сказать, чтобы пот по спине побежал. Громко лает собака, которая сама всего боится. Еще скажи Алтан-хану, твои предки, согнав прежних государей, не выделили им ничего, заставили бедствовать. Восстанавливая справедливость и достоинство обездоленных, я пожаловал Елюй-Люге титул вана и земли и людей. Не трогай его владений, не огорчай меня. И еще, — покосился на Хулан, — желаю я для утешения своего сердца и в знак нашей дружбы взять в жены одну из твоих дочерей. Увенчанная перьями спица на бахтаге Хулан качнулась и замерла. Он подождал, не скажет ли чего. Но у Хулан хватило терпения промолчать. В тот же день Шихи-Хутаг, сопровождаемый кишектенами в блистающих доспехах, отбыл в Джунду. Алтан-хан собрал совет. И там, как потом донесли Чингисхану, друзья перебежчиков, многие подбивали императора напасть на монгольский стан. Но Чэн Сян, императора по имени Фусин, сказал, что войско ненадежно. Выйдя за стены, оно разбежится. Потому лучше дать хану все, что он добивается, и пусть уходит. Заминка вышла только с последним требованием хана. Дочерей у императора не было. Тогда было решено, что Сюнь удочерит одну из дочек покойного Юньзы и отдаст ее в жены. Сам Чэн Сян Фусин доставил невесту в стан Чингисхана. Ее несли в крытых носилках. За ней шли 500 мальчиков и 500 девочек. Держали в руках подносы с золотыми, серебряными и фарфоровыми чашами, шкатулки с украшениями и жемчугом, разные диковинки из слоновой кости, нефрита, яшмы и драгоценного дерева. Воины вели в поводу 3000 коней под парчевыми чепраками. Все это, 500 девочек и мальчиков, драгоценности, кони, приданные невесты. Хулан стояла рядом с ханом, глаза ее метали молнии, и было просто удивительно, что носилки не вспыхнули. Хан отодвинул занавеску с золотыми фениксами. Девушка в шелковом одеянии отшатнулась от него, вцепилась руками в подушку. У нее были маленькие глаза под реденькими бровями, остренький подбородок. Фусин что-то ей сказал. Девушка попробовала улыбнуться, дернула бледные губы, показав реденькие кривые зубы. Через плечо хана Хулан заглянула в носилки, фыркнула и, успокоенная, отошла. Хан почувствовал себя обманутым. Фусин сопровождал Чингисхана до крепости Цзюй-Югуань. Здесь распрощались. Хан подарил ему коня под золотым седлом, сказал, пряча усмешку в рыжих усах: «Печально расставание с хорошим человеком. Одно утешает. Будет угодно небу, встретимся вновь». После отъезда Фусина он велел перебить слабых и старых пленных и пошел в степи, держась восточных склонов Хинганских гор. Лето хотел провести далеко на севере, у озера Юрли. Шел к нему медленно, с частыми остановками, давая отдых людям и коням. До озера так и не дошел. От Елюй-Люге примчались гонцы с тревожным известием. На него Алтан-хан послал 400 тысяч воинов под началом опытного и храброго Юань-Шуая Вань-Ну. Елюй-Люге проиграл несколько сражений, оставил восточную столицу и другие города. Его поражение могло вдохнуть силы в посрамленных врагов, и хан отправил на помощь Вану Мухали. Не успела растаять пыль, поднятые копытами коней Мухали, новые гонцы, на этот раз из-под Джунду. Алтан-хан, видимо, тревожась за свою безопасность, решил покинуть срединную столицу и перебраться за Хуанхэ в город Бянь. Оставив в Джунду наследника, он со своим двором тронулся в путь. Воины Кидани, не желающие покидать родных мест, взроптали. Алтан-хан велел отобрать у них доспехи, оружие и коней. Тогда они возмутились, убили Дзянь-Дяня, избрали своим предводителем Чада и пошли обратно. Дзянь-Дянь, начальник гвардии. Из Джунду были посланы для усмирения Кидани войска. Но Чада их разбил, усилился, приняв других беглецов, и стал угрожать столице. Взять ее он не мог, и потому просил хана: «Помоги». И хан повернул назад.